Невольно я еще раз оглянулся. Родион Евграфович направлялся к нашему рабочему месту. Высокий он был, статный, плечистый, с великолепной шевелюрой. В кино обычно показывают негодяев лысыми, но у этого были роскошные волосы. Пожалуй, он был даже красив, особенно глаза, карие, с длинными ресницами. Родион Баблак занимал на заводе должность заместителя главного инженера. Главный инженер был стар, постоянно бюллетенил. На морзаводе он проработал около 40 лет. Ждали, что он скоро уйдет на пенсию, и никто не сомневался, что главным инженером будет назначен Баблак. Особыми способностями Родион Евграфович не отличался. Поговаривали, что он попросту неумен. Как энтропия разъедали его душу равнодушие и ложь. К одному он только был неравнодушен. К власти, к положению в обществе. Попросту карьерист. Но что он действительно умел, это подать себя. «Вот он я, посмотрите, ведь правда я гожусь». У него хватало ума прятать свою бездарность. Когда он не знал, что сказать, он говорил «надо подумать». Пока он думал, другие инженеры находили выход и шли к старику главинжу. Но самым главным его козырем было «он брат героя, которому памятник поставлен». В его уменьде подать себя это играло отнюдь не последнюю роль. О том, что на заводе работает его племянник, сын героя, он долго понятия не имел. На заводе было несколько тысяч рабочих, а Иван не кичился своим отцом, даже обычно скрывал это. Рыбаков и Куприянов тоже помалкивали. Пусть парень сначала себя покажет. Настало время, когда уже нечего было стыдиться Ивану. Он действительно стал другим человеком. Сам захотел и стал. Тогда парторг Рыбаков рассказал в горкоме его историю. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. И вот выплыло. Дедушка был уверен, что Родиона за такое исключат из партии. Но это наказание нашли чрезмерным. Неловко, все-таки брат героя. И вот его не сняли с работы и не исключили из партии. Вызвали в горком, намылили голову, выговор получил строгий с занесением в личное дело. Но выговор по партийной линии страшен честному человеку, а такому, как Родион, что ему выговор? В горкоме посоветовали примириться с племянником. Родион Евграфович вызвал Ивана к себе в кабинет, разыграл трогательную встречу. «Что же ты, чудак, молчишь? Я и не знал, что ты у нас работаешь!» «Сегодня же приходи, тетка-то рада будет. Посидим за бутылочкой, закусим. Все ж таки родной. Вы мне совершенно чужой человек», — оборвал его Иван и, повернувшись, ушел. Прощать он не умел. Ивана назначили бригадиром, обойдя заместителя главинжа. Тем более он был уязвлен и, пожалуй, испуган, особенно когда узнал, что еще 2 года и Иван будет инженером. Когда я скорехонько вернулся с оправкой на глином держаке, то сразу понял конфликт. «Какое вы имели право принимать на стапель дефектную секцию?» — надменно вопрошал Родион Евграфович. «Теперь вы срываете суточный план. Ответите за нарушение. Я вам говорю или нет?» «Простите, я занят», — ответил сквозь зубы Иван. Он взял из рук Ермака резак и, насупившись, водил им по плоскости днища, пока не заолелся металл. «Все, рихтуйте!» Иван поднялся на ноги и, приняв у меня из рук оправку, передал дяде Грише. Боцман и Корниенко стали бить молотами оправку. Звон пошел такой, что хоть зажимай уши. Дядя Гриша аккуратно передвигал оправку, косясь на покрасневшего инженера. Нахмурившись, Родион Евграфович огляделся вокруг. Взгляд его упал на Риму. Инженер подошел к ней и что-то спросил. Но вокруг все так гудело, что Рима его не расслышала. Тогда он повелительно поманил ее пальцем. Его манера обращения с рабочими. и повел вниз, где было не так шумно.